Историческое значение привилегии. Привилегия Рудигера была дана евреям в период подъема городов в Западной Европе. Раннее Средневековье, согласно принятой классификации с V по X века, отличалось как раз упадком городов и тех экономических функций, которые были связаны с городской жизнью, а именно упадком торговли и кредитных операций. Экономика стала преимущественно аграрной, а хозяйство перешло к системе натурального обмена. Города, оставшиеся от Римской империи, значительно уменьшились в размере. В них жили немногие тысячи, а порой и сотни людей, занимавшихся в основном мелкой торговлей и мелкими ремеслами, а также некоторыми видами обслуживания окрестных крестьян. Части городов, некогда великолепно застроенные, превратились в огороды и пастбища, роскошные постройки были разрушены, а улицы стали узкими. Города не только утратили свое экономическое значение, но и перестали служить административными и культурными центрами. Эти функции переняла церковь, административная структура которой воспроизводила административную структуру бывшей Римской империи. С административной точки зрения империя была поделена на провинции, а каждая провинция – на диоцезы. Христианская церковь приспособилась к этому делению. Во главе каждой провинции стоял самый высший церковный чин, то есть митрополит. Во главе каждой провинции стоял самый высший церковный чин, то есть митрополит, а во главе диоцеза стояли епископы. Епископы находились в городах, ранее служивших административными центрами, а также центрами судопроизводства и экономики диоцеза. Таким образом, епископы, осуществлявшие духовное руководство городами, стали также их гражданскими властителями. Именно поэтому на более позднем этапе, когда города стали снова расширяться, епископы стали играть роль верховных городских правителей. Выдавая евреям привилегию, епископ Рудигер действовал не только как представитель церкви, но прежде всего как городской владыка. Как мы уже отметили, из этого небольшого городского ядра в X веке снова начали расти города и формироваться городское население. Поначалу горожане были меньшинством среди аграрного населения Европы. Население города состояло в основном из священнослужителей, чиновников и ремесленников. Постепенно стала развиваться торговля и появилось купеческое сословие. Феодальные правители, которые понимали важность городских центров и хотели использовать заложенный в них потенциал, всемерно содействовали процессу роста городов. Они выдавали жителям городов всевозможные привилегии, а также некоторые права на земли, прилегавшие к городам. Заселение пустующих площадей и строительство новых городских кварталов потребовали принятия специальных судебных положений, которые отвечали бы потребностям растущего населения. Эти положения издавались в виде привилегий или хартии, чартеров, которые как по форме, так и по содержанию напоминали привилегии, выдаваемые евреям. В хартиях, выданных городским объединением, властители обязывались обеспечивать безопасность этих объединений и признавали их автономию в решении внутренних вопросов. Таким образом, привилегии, выданные каролингскими правителями евреям, являлись частью целого ряда постановлений, которые издавались в тот период для преодоления разрыва, образовавшегося между существовавшими традиционными законами и новой действительностью. В процессе выдачи привилегий выработались особые формулировки, которые стали образцами для документов подобного рода, издаваемых впоследствии. Сравнительное исследование формулировок хартии, выданных каролингскими правителями евреям и неевреям, показывает, что между теми и другими существовало с юридической точки зрения большое сходство. Вместе с тем можно указать и на несомненные различия между привилегиями, которые выдавались евреям, и привилегиями, предназначенными для христиан. Привилегии, выдаваемые евреям, должны были гарантировать как права евреев, так и их обособленность от остального общества. В привилегиях, выдаваемых христианам, речь, разумеется, не должна была идти об условиях их отделения от остального общества. Отметим, что поскольку в Европе того времени сильной центральной власти не было, каждый властитель давал подвластным ему людям такие привилегии, какие считал нужным, не было единого закона и единого статуса для всех городских жителей. Таким образом, уменьшилась дистанция между евреями и христианами. Каждая группа горожан считалась отдельной единицей, имевшей свои права, так же, как и еврейская община. С этой точки зрения, разница между юридическим статусом евреев и юридическими правами живших в городах христиан была укоренена в господствовавшем мировоззрении. Как мы покажем далее, евреи в рассматриваемый период времени были одной из многочисленных групп горожан, наличие которых требовало от властей принятия специальных юридических постановлений. Мы можем с большой степенью достоверности утверждать, что развитие еврейской общинной жизни в средневековой Европе шло параллельно с развитием европейского средневекового города в X-XI веках. Присутствие евреев в городах воспринималось как составная часть общего процесса становления города и как часть новой политической, административной и общественной структуры, которая его характеризовала. Начиная с этого времени, евреи стали типичной для Европы городской группой населения. Не будем забывать о том, что социально-экономическое устройство феодальной Европы изначально не позволяло евреям влиться в сельское хозяйство. Впрочем, евреи и не были в этом заинтересованы. Не нужно делать из вышесказанного вывод, что евреи вообще не занимались ни сельским хозяйством, ни физическим трудом, но в массе своей они были все же городским сословием, а посему следует подходить к изучению этой группы с точки зрения городского общества и городской культуры. Привилегия Рудигера была выдана в 1084 году, а в 1106 году, то есть спустя 22 года, владыка Гамбурга пригласил голландских поселенцев на свои земли и выдал им привилегию. И вот ее содержание. «Фридрих, милостью Божией, церковный владыка Гамбурга, всем верующим в Христа, сущим и будущим, вечное благословение. Мы желаем, чтобы этот договор, который заключили с нами люди, пришедшие из-за Рейна, которых называют голландцами, стал известен всем. Итак, эти люди явились перед нашим королевским величеством с просьбой о том, чтобы мы выделили им для обработки и навсегда большой кусок земли, находящийся в нашей власти и до сих пор не обрабатывавшийся, полный болот и не приносящий пользы жителям этой страны. По совету наших вассалов и по нашему разумению, мы считаем, что будет это на пользу нам и нашим потомкам, и потому мы не отказали им в просьбе и дали наше на то согласие. Был заключен договор, согласно условиям которого они будут давать нам ежегодно за каждый манс земли, упомянутый выше, 1 динар. Мы сочли необходимым записать тут величину одного манса, чтобы не возникло потом спора между людьми. В конце концов, они согласились на нашу просьбу отдавать нам десятину со всего урожая. Они обещали нам подчиняться во всех вопросах решениям синодального суда, согласно решениям святых отцов, а также каноническому праву и церковным учреждениям Утрехта. Во всем, что касается тяжб и исков, связанных с гражданским законодательством, они согласились платить ежегодно по 2 марки за каждые 100 мансов, дабы могли они решать между собой все разногласия и дабы не страдали от предрассудков по отношению к чужеземцам. Если они не смогут прийти к согласию между собой в вопросе исков или в важных судебных делах, то передадут это дело на суд владыки. Мы дали им право построить на этой земле церкви во всех тех местах, которые покажутся им для этого удобными. Мы выделяем этим церквям для пользования священником, слугой Божьим, десятину от наших десятин из церкви того же прихода. Имена людей, которые явились к нам для подтверждения и заверения этого договора, священнослужитель Генрих, которому дали вышеупомянутые церкви до конца его жизни, гражданские лица Геликинус, Арнольдус, Гико, Фордольд, Реферик, которым и наследникам которых мы даем вышеупомянутую землю в соответствии с законами времени и вышеозначенным договором. Согласованная формулировка этого договора была произведена в 1106 году от явления Господня 6-й индикции в царстве государя Генриха IV, августейшего римского императора. Объяснение терминов, встречающихся в этом документе. Манс – участок земли, который мог обеспечить одно семейное хозяйство. Размер манса зависит от плодородности земли и величины семьи владельца. Синод – церковный совет. Утрехт – важный голландский город, расположенный в дельте Рейна. Индикцио – счет времени, основанный на 15-летнем счислении. Началом этого летосчисления является 312 год, когда начали приводить сборы налогов с интервалом в 15 лет в соответствии со сроком действия римских налоговых списков. Этот метод летосчисления требует отнять от года принятого летосчисления 312 и разделить остаток на 15. Полученное число является индикцией. Этим методом летосчисления пользовались в основном в королевских канцеляриях, а также в канцеляриях пап и епископов. Сравните привилегию, выданную Рудигером, с привилегией, которая была пожалована голландцам. Кто именно пожаловал привилегию в обоих случаях? Какую цель преследует привилегия? Кому она приносит пользу? Раскройте интересы лица, выдающего эту привилегию. Какими правами наделяются поселенцы? В чем вы видите разницу между этими двумя привилегиями? Какие обязанности возлагаются на поселенцев? В чем вы видите разницу между этими двумя привилегиями? В чем состоит суть автономии, полученной каждой из групп? И в чем разница между двумя привилегиями? Как проявляется в привилегии Рудигера тот факт, что ее получателями являются евреи? В чем состоит сходство и в чем различие между положением евреев Шпеера от положения голландцев в Гамбурге? С течением времени привилегии, выдаваемые евреям, менялись. Права евреев каждый раз определялись заново. Эти изменения находились в прямой зависимости от тех политических перемен, которые происходили в Европе. Таким образом, изучение изменений в правовых документах могут послужить нам ключом к пониманию политических событий, происходивших в Европе. История привилегий является историей статуса евреев. Но вместе с тем, сами привилегии являются частью истории становления властных структур. Если первые подобные документы были пожалованы отдельным людям и членам их свиты, то привилегия Рудигера уже была пожалована целой общине, и этим актом признавалось существование коллективной общественной структуры. Она была выдана в связи с желанием укрепить положение города и прибавить ему славу. Эту привилегию следует трактовать как попытку Рудигера превратить Шпеер в важный в экономическом плане город. Помимо привилегий, выданных правителями городов, примером которых является привилегия Рудигера, в обозреваемый период выдавали подобные привилегии и различные короли. Вспомним привилегию, пожалованную королем Генрихом IV, о которой шла речь выше. Однако эти привилегии все еще выдавались параллельно привилегиям, которые жаловали местные владыки. Зато привилегия, опубликованная императором Фридрихом I, годы правления 1155-1190, в 1157 году, опирается уже на привилегию, выданную Генрихом IV, но объявляет об отмене полномочий всех других гражданских инстанций, иначе говоря, городов, по отношению к евреям. Этот переход от местных правовых соглашений к общегосударственным соглашениям, заключаемым королями, говорит об укреплении центральной власти. Для самих королей заключение правовых соглашений с евреями стало одним из методов обозначения границы их собственных полномочий. Обещание защиты евреям со стороны королей стало частью развития централизованного правления, целью которого было уменьшение влияния местных силовых структур, руководство которых не зависело от центрального правления. В результате, если раньше можно было определить евреев как группу, подобную всем остальным многочисленным группам горожан, которые обладали автономией самоуправления, то сейчас евреи получили особый статус, который отличался от статуса всех остальных горожан. Подобное выделение евреев из среды остальных жителей города только усиливало напряжение между ними и их соседями. С тех пор, как евреи перешли под покровительство центральной власти, в их юридическом статусе произошли большие изменения. В привилегии, опубликованной императором Фридрихом II, годы правления 1215-1250, в 1236 году евреи впервые названы рабами казны, «серви камерае». Этот термин стал со временем основой определения юридического статуса евреев в Германии. Непосредственный смысл определения заключается в том, что евреи утратили статус свободных людей, приравнивавший их к христианским жителям города и лежавший в основе прежнего законодательства. Вместе с тем, основные права евреев, такие как автономия, сохранились и теперь. Эти права все еще продолжали основываться на привилегии Рудигера. Короли даже позаботились о том, чтобы евреи не облагались теми особыми налогами, которые должны были платить остальные жители города, потому что они платили налоги, и весьма высокие, непосредственно в королевскую казну. Это различие нередко вызывало враждебные отношения со стороны прочих горожан, которым не нравился тот факт, что евреи не разделяют тягот города, в котором живут».